Глава 19. Утром, слушая привычные монотонные выкрики Докрея, я искала в его морде хоть какие-то человеческие черты. «Ты был дамагом», — решила попробовать я. «Подъем, вставай, опоздаешь на завтрак», — вещал он без продыху. «Я уже проснулась», — ответила я. «Вот и молодец», — похвалил довольный Докрей. «Ты помнишь, что был дамагом?» — сделала я еще одну попытку. «Чего разлеглась? Быстро умываться и на завтрак!» — закричал он. «Сколько можно валяться?» Я аж с кровати скатилась со страху. Не ожидала, что Докреи могут так сильно кричать. Всю первую половину дня по расписанию значились природная магия и дамагия. Мне их заменили на дополнительные занятия с Линаей по этикету и риторике. Риторика, к сожалению, присутствовала только в бесконечных поучениях Линаи. «Девушка не может находиться одна в парке, без компаньонки или без охраны семьи», — выговаривала она. «А если ее просят поговорить молодые люди, то она должна поставить в известность главу рода». «Я просто гуляла с Зикаем, когда к нам подошли маги», — попыталась я оправдаться. Она же посмотрела на меня, как на дуру. «А Зикай, по-твоему, не мужчина?» Я не знала, как объяснить. «Валерий, ты не должна одна ни с кем гулять в парке. Этим ты даешь всем повод для кривотолков». Оба занятия проходили в том же духе. То нельзя, это нельзя, а можно только с Линаей и с разрешения лорда Адриана. Мне втолковывали, как по этикету отказаться от разговора вежливо, не обижая мага, и как не оказаться в компрометирующей меня ситуации. Но вот что реально повергло в ужас. Мне объявили, что лорд Фабия распорядился подготовить комнаты в его крыле преподавательского корпуса. И я переезжаю туда в ближайшие выходные. «Так, первое, — думала я, — нужно куда-то перепрятать книгу и артефакты. Парк еще не уехал из города, а я планировала побег через неделю после его отбытия. Тогда есть вероятность, что Крекша уже будет подъезжать к Анделису, и мне не придется долго трястись в повозке с бедной пумой. Но вот куда все перепрятать?» Ответ напрашивался сам собой. Библиотека — единственное место, где мне разрешено бывать без сопровождения. За ужином друзья молчали, наблюдая необычное напряжение, повисшее в столовой. А в дверях стоял Вафел и ждал, пока я закончу трапезу. — Что случилось, Валерий? — спросил Зикай. — То, что все недовольны вашей дружбой, — ответил ему Равейн и кивнул в сторону Вафела. — И теперь она везде будет ходить с нянькой. Заклинания, теория и практика. Новый день открывал новый предмет, изучаемый совместно с магами. Вел его лорд Фабия, который недовольно покосился на меня и кивнул на трибуну, мол, садись уже. «Сегодня темой занятия будет создание иллюзии источника воды», — сказал лорд, обводя нас взглядом. В этой аудитории я еще не была. Она напомнила небольшой амфитеатр. Внизу располагалась сцена, а над ней возвышались в несколько рядов кресла. Лорд вызвал на сцену одного из магов в серой мантии и продемонстрировал, как работает заклинание. «Нужно мысленно представить себе, что в этом месте бьет источник», — рассказывал Адриан, обращаясь ко всем нам. «И, собрав энергию на кончиках пальцев, развести их одновременно из щепотки в раскрытое положение, произнеся на выдохе «Миражум вот акреат». Посредине круглой сцены мы увидели фонтанчик и даже услышали звук льющейся воды. Я улыбнулась такому чуду. Лорд прошел сквозь него, параллельно развеивая иллюзию рукой. Следующим попробовал маг в серой мантии. Увы, у него не получилось. Адриан отправил парня на левую от себя трибуну аудитории и стал вызывать по два мага из списка. Меня лорд демонстративно не замечал. Ну что же, я ни в эту школу, ни на это занятие не напрашивалась, подумала я. Маги одним за другим выходили на сцену. Фонтанчик получался далеко не у всех. У графа Буста Эндага получилось чуть прозрачный фонтан, а у Аделы очень даже толстенький фонтанчик, я ей улыбнулась и кивнула. У Сильваны он был едва виден, а у Руфуса бил сильной струей и отдавал свежестью. Так же вышло и у братьев Коризала, и еще у десятка магов разной силы. Лорд Фабия отправлял тех, у кого получалось, на правую сторону, а тех, кто не смог, на левую. В конечном итоге я осталась одна сидеть на середине, а все остальные по сторонам. «Так, те, у кого не получилось, к следующему занятию пишите работу с исследованием, почему не сработало заклинание иллюзии», — дал задание лорд. «А те, у кого все получилось, могут отдыхать». «А Валерий у нас просто сидит, набивая себе цену?» — — с издевкой сказал Гастон. — Или чему-то все же учится? — А вас это так сильно волнует? — спросил в тон ему лорд. — А я густо покраснела. Неприятно, когда о тебе говорят, как будто тебя нет. — Конечно, волнует! — скабрезно улыбнулся Дизер. — Если к этой особе даже подойти нельзя, то терпеть ее присутствие в качестве мебели на занятиях я не намерен. — Серьезно, лорд Фабио, — спокойно сказал Руфус, — если уж таскаете домашку на ваши занятия, то пусть покажет, на что способна. Лорд повернулся ко мне, и я встретилась глазами с его холодным, серо-льдистым взглядом. Он поджал губы и сделал приглашающий жест, мол, действуй. Я осталась сидеть на месте. — Ну что же вы, Грюнвер, идите и покажите нам иллюзию, — произнес лорд холодным тоном. — Он решил меня унизить при всех магах? Подняла я вверх брови, оставаясь сидеть на месте. Или его так разозлила прогулка по парку с Зикаем, задумалась я. Или лорд решил, что со мной много мороки и проще продать? Комок встал в горле от этих мыслей, в висках застучало. Сквозь этот шум я расслышала слова Адриана. — Как же, Валерий, вы же такая смелая, я бы даже сказал, бесстрашная. Он что-то еще говорил, пытаясь задеть меня, но я уже не слушала. Собрала руку в щепоть, разведя пальцы, и произнесла «Биражум вот акреат!». Несколько секунд из земли слышался гул. Потом ровно посередине аудитории забился мой фонтанчик. Я бы даже сказала, что он не забился, а зафонтанировал. «Ура! У меня получилось!» — смеясь сказала я. А потом увидела, что лорд Фабио стоит весь мокрый и злой, а с трибун разбегаются студенты, пытаясь увернуться от окатывавшей их воды. Одна я сидела сухая, не очень понимая, что происходит. «Вот бездна!» — осознала вдруг. «Я же произнесла вместо «Миражум вото креат» «Биражум вото креат». И что теперь делать?» Я вопросительно посмотрела на лорда Фабио, а он также вопросительно посмотрел на меня. «Я не виновата, нечего было меня поддевать!» — выкрикнула я. — Я не хотел тебя поддеть, просто разозлился. — замялся он. — Немного. А теперь сделай обратное действие рукой и скажи «Киннессел». Я все сделала, как он сказал. Фонтан прекратил свое существование, но все остались мокрыми. — Лорд Фабио, что это за иллюзия такая, после которой все по-настоящему мокрые? — задал вопрос один из магов, выжимая свою мантию. — Просто такая иллюзия. Мокрая. Непонятно, — ответил лорд. На обед я не пошла. Вбежав в свою комнату, сунула под мантию жгут от веревки Ахронуса и книгу запихала в сумку. Успела вовремя. Дверь резко открылась, и вошел лорд Фабия. Я застыла на месте, не понимая, как реагировать на его внезапное появление. А он резко остановился, осознав, что напугал меня. — Прости, не хотел тебя пугать. Поднял лорд руку открытой ладонью вперед. Просто сам перенервничал. Ты поняла, что произошло? Я помотала головой. У тебя получился настоящий фонтан. Этого я как-то не ожидал. Словно не веря собственным словам, потряс он головой. Я не виновата, начала было оправдываться я. Конечно, не виновата. Эта магия возвращается. Задумчиво сказал лорд Адриан. Сколько еще осталось? Не так уж много. Я показала запястье, от гномьего медальона осталось меньше четверти. — Почему ты мне не сказала, что чувствуешь, когда тебе лгут? — спросил лорд, немного склонив голову на бок. — Я не сразу поняла, что это такое, когда режет уши. Чуть-чуть соврала я. — Почему-то к моим ушам прилила кровь, и я стала пунцовой. Лорд улыбнулся. — А почему тогда сказала Зикаю? — спросил Адриан, присаживаясь в кресло. — Он мне друг, вот и рассказала. Лорд задумался. — Ты знаешь, Валерий... Тщательно выговаривая каждое слово, сказал Адриан. Во всей этой ситуации я вижу только один положительный момент. — Какой? — ожидая очередные нотации, спросила я. — То, что ты меня как друга не воспринимаешь. — улыбнулся лорд. После обеда у нас был этикет. Не этикет и риторика, как у магов, а сокращенная вариация для дамагов. На занятии мы все сидели за столом и разбирались, какая вилка или какая ложка для чего. Напротив меня сидел Эндрю и всячески пытался поговорить. — Валерий, пойми, если бы ты росла в семье и тебя с детства тренировали защищать братьев, — пытался оправдаться он, — то у тебя и реакция была бы соответствующая. Я не отвечала. — Спроси у Марго, как бы она поступила, если бы Элли набросилась на кого-то из Айхери, Я перевела взгляд на Марго, та посмотрела на меня и кивнула, соглашаясь с ним. Я округлила глаза. «Да, вот так нас воспитывают», — подтвердил Эндрю. «И неважно, кто перед тобой, девушка или парень, да маг должен защищать своего мага». За час до ужина я направилась в библиотеку, оставив Афила при входе, произнесла уже ранее использованный запрос «Армерийский летоцвет», рассчитывая, что дорожка приведет меня к той же книге. Синяя дорожка загорелась, и я радостно побежала по ней. Легенды и сказания Армерийского королевства стояли на месте. Вытащив их, я сделала в книге закладку из жгута, привязав к одному концу хроносы, положила их на краешек книги и засунула ее обратно. Оставалось решить, как вернуть на место исследования Нимрадель Зельвонской. Но попытки сформулировать запрос не удавались, ни одной дороги не загорелось. Поняв, что, скорее всего, с исчезновением книги она перестает числиться в магической картотеке и нужно время, чтобы она снова была внесена в магическую базу, я просто выбрала пустую полку и положила на нее книгу. За ужином мы сидели обычной компанией. Равейн рассказывал, как в амфитеатре открылся фонтан и облил всех студентов и самого лорда Фабия. А я не успела повиниться, что случайно переделала заклинание, так как к нам подошли два мага и представились. «Алар Нареза, очень приятно познакомиться, Валерий, и с вами, господа», — сказал невысокий маг в мантии серого цвета. «Калир Нареза, я младший брат Алара», — улыбнулся мне маг, его мантия была более светлой. Два брата, как ни странно, были не похожи друг на друга. Алар был крупнее Калира, с простым, но добродушным лицом, глазами серо-синего цвета и чуть непропорциональным телосложением. Калир же был высок и красив, светлые волосы и голубые синие глаза говорили о его приморском происхождении. «Мы узнали, что тебя привезли из Делфиса?» — спросил Калир, я кивнула. «Наша семья владеет всеми верфями на юге Либерии, в том числе и в Делфисе». «Очень рада с вами познакомиться», — несколько удивилась я. «Насколько я помню, эмблема вашего рода — серая чайка?» — припомнила я рисунок, красующийся на всех кораблях в Делфисе. «Именно так». Лорды были явно польщены. «Надеюсь, мы будем дружить. Как я понимаю, это та форма общения, которую вы предпочитаете?» «Именно так». Повторила я их ответ и улыбнулась, так как маги этой семьи в Делфисе считались чем-то недостижимым, а тут серые мантии. Но вслух сказала: «Буду очень рада дружбе с вами».